«Арзамас» представляет курс Екатерины Дмитриевой «Загадки Гоголя». Лекция третья. «Мертвые души. Тайны второго тома». Поговорим об одном из самых удивительных, таинственных, загадочных произведений Гоголя, которое мало кто читал, как выясняется. Это второй том «Мертвых душ». Тот самый сожженный второй том, который действительно до сих пор даже самых малопросвещенных читателей заставляет делать свои собственные разыскания и так далее. Давайте вспомним, каков был контекст вообще появления этого второго тома. 1842 год. Гоголь публикует первый том «Мертвых душ», который тогда называется немножко иначе «Похождения Чичикова» или «Мертвые души». И тут же по поводу этого первого тома поднимается бурная полемика. Я просто немножко напоминаю вам контекст. Часть критиков обвиняет Гоголя в карикатурности, в клевете на российскую действительность. Другие, наоборот, отмечают высокую художественность «Мертвых душ», их патриотизм. Это, кстати, определение, которое принадлежало Белинскому. И особого напряжения полемика достигает после появления брошюры Константина Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова» или «Мертвые души». В ней Аксаков развивает мысли о воскрешении древнего идеала, древнего эпоса в гоголевской поэме. И вот за этой мыслью об эпичности, якобы ориентации Гоголя на Гомера, стояло на самом деле утверждение бесстрастности гоголевского письма, которое вообще, собственно, эпопея. И в это время в полемику с Аксаковым вступает Белинский, который, конечно, не может принять тезис о бесстрастности мертвых душ. А сам Гоголь в это время уехал за границу еще до выхода в свет своих сочинений. Идет полемика по поводу первого тома «Мертвых душ», но это не мешает тому, что уже начинают задаваться вопросом, а что со вторым томом? Потому что второй том был, в общем-то, Гоголем обещан. И даже не единожды. Если мы посмотрим переписку Гоголя 30-х годов, то мы увидим, что уже где-то начиная с 35-36 года появляются такие проговоры, что, дескать, будет продолжение, что непростой будет судьба этой поэмы. Ну вот я процитирую вам одно из высказываний. Это письмо Жуковскому из Парижа. «Огромно велико мое творение, и не скоро конец его. Еще восстанут против меня новые сословия и много разных господ. Но что мне делать? Кто-то незримый пишет передо мною могущественным жезлом». Достаточно пафосно, можно сказать, и многообещающе. Я не буду утомлять вас большим количеством цитат, которые свидетельствуют о том, что Гоголь думает о возможном продолжении «Мертвых душ» еще в 30-е годы. Но, с другой стороны, если посмотреть, то мы видим, что и в первом томе есть проговоры, что, дескать, две большие части впереди — это не безделица. Это я процитировала главу 11 первой части, которая создавалась в 1840 году. Ну и не могу не напомнить знаменитое авторское признание: «И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями». В 1940 году еще не вышел первый том, он уже сообщает Погодину, занимаясь переправками, выправками и даже продолжением «Мертвых душ». Погодин, конечно, страшно обрадован, что Гоголь продолжает работу, принимает на веру это признание и тут же анонсирует в своем журнале «Москвитянин». Вероятно, скоро весь роман будет кончен, и публика познакомится с ним в нынешнем году. Гоголь страшно обиделся. Но держал довольно долго эту обиду про себя, и только Шевырёва написал, что, дескать, понуждение к скорейшему появлению второго тома тот сделал вследствие когда-то помещенного в «Москвитянине» объявления. «И потому вот тебе настоящая истина. Никому никогда я не говорил, сколько и что именно у меня готово». Ну, вообще, вот немножко предваряя наш дальнейший разговор, хочу сказать, что вся история работы над вторым томом, которая, собственно говоря, продлилась чуть больше десятилетия, начиная с 1940-1941 года и практически до самой смерти Гоголя, вся она состоит из таких то признаний, что уже он продвинулся, что почти готов второй том, а потом опровержение, что никогда ничего никому он не говорил. Дело в том, что вообще слухи о готовности второго тома уже к 1942 году, то есть это год, когда вышел первый том, эти слухи были довольно интенсивны. И очень многие современники писали, что в первоначальном очерке у него уже был готов второй том. Очень интересное признание Александра Ивановича Тургенева, которое, собственно, недавно только было обнаружено в его переписке. «Я узнал, что Гоголь написал второй том «Мёртвых душ», где описаны превосходно Москва и Петербург». Это письмо 43-го года. Правда, потом Тургенев все-таки добавляет, что, возможно, это блеф, что, возможно, это неправда. Но вот свидетельство о том, что описано прекрасно Москва и Петербург, все-таки заставляет задуматься и предположить, что что-то было, потому что в тех главах, которые мы знаем, практически описания Москвы и Петербурга нет. То есть одна из версий, что на самом деле второй том «Мёртвых душ» Гоголь сжёг уже где-то в 41-м или 42-м году, то есть что был какой-то написанный текст. Если мы посмотрим дальше, как разворачивалась эта история, 21 мая 42-й год, это еще Гоголь не уехал из России, прощальный обед у Аксаковых. И Гоголь в третий раз обещает, что через 2 года будет готов второй том «Мёртвых душ». Но, правда, он уже не обещает приехать в Россию к моменту его появления. Более того, в его планах уже появляется Иерусалим, паломничество к гробу Господню. И вот тут интересно, что он связывает вот свое возможное паломничество именно с окончанием второго тома, что само паломничество, точнее, условия паломничества — это окончание второго тома. Ну и дальше он просит присылать ему довольно много книг, причем очень любопытно, что книги-то безумно разные, но которые, очевидно, были нужны ему для работы над вторым томом. С одной стороны, это, допустим, памятник веры, представляющий благочестивому взору христианина празднества, православной церковью установленные. С другой стороны, это материал для статистики Российской империи. С третьей стороны, это о России в царствовании Алексея Михайловича. То есть видно, что спектр его интересов расширяется. С одной стороны, это история, с другой стороны, это статистика. И вообще, кстати, то, что характерно для второго тома, немножко я предваряю дальнейший наш разговор, это интерес к путешествию по России. 44-й год. Одна тоже из мистификаций. Гоголь просит Шевырёва купить в Москве в подарок от него Аксакову, Погодину, Языкову, то есть своим друзьям и самому Шевырёву подражание Иисусу Христу Фомы Кемпийского. И посылает сопроводительные письма, в которых объясняет значение душевной книги, заклинает никак не отдавать книжку без его сопроводительного письма и так далее. И все друзья искренне верят, что это как раз тот самый второй вожделенный том, который он пришлет. Ну и потом страшно удивляются, как они могли вообще в это поверить. А 45-й год — это вот тут вопрос, первое или второе сожжение. То есть если принимать на веру версию о том, что первое сожжение произошло где-то в 41-42 году, еще в момент подготовки к изданию самого первого тома, тогда можно говорить о втором сожжении. Но во всяком случае в гоголеведении утверждена версия, что это было такое вот первое серьезное сожжение. У Гоголя начинается кризис, обостряются болезни, ухудшение здоровья. Он уезжает в Париж, начинает заниматься изучением чина божественной литургии, а потом вроде бы он сжигает уже готовый второй том. Но в чем проблема? Проблема в том, что об этом мы знаем только из указания самого Гоголя. Рассказ об этом есть в 4 письмах к разным лицам по поводу мертвых душ. Это одна из глав выбранных мест из переписки с друзьями, где Гоголь пишет, я процитирую, «Затем сожжен второй том мертвых душ, что так было нужно. Не оживет, аще не умрет», — говорит апостол. «Нужно прежде умереть для того, чтобы воскреснуть». И далее он пишет, что как только пламя унесло последние листы книги, ее содержание вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу. Ну, а дальше, если мы посмотрим биографию, тут идет и его желание поступить в монастырь, и опять планы остановить работу над мертвыми душами, потому что ему необходимо как-то прояснить то, что пока идет с таким трудом. Короче говоря, речь идет о неком произведении, которое становится вот такой остановкой в его работе над вторым томом. И это произведение «Выбранные места» из переписки с друзьями. Почему мы об этом с вами говорим, очень сильно соотносится с вторым томом «Мёртвых душ», но они вместе с тем выступают, с одной стороны, и как оправдание в задержке второго тома, как некоторые его компенсации, но самое главное, что Гоголь замышляет их как он сам говорит, апробирование смысла и содержания направления второго тома. «Выбранные места» выйдут в 47-м году. Тоже будет очень большая критика, в том числе и со стороны Белинского. И получается, что вот те надежды, которые Гоголь возлагал на книгу, не оправдываются. И это очень меняет его отношение к мертвым душам. То есть теперь не выбранные места должны объяснить пафос и направление второго тома, а наоборот, второй том должен объяснить как-то то, что он хотел выразить, передать в выбранных местах. Сам он рассматривает выбранные места как некую проповедь, которая пыталась наскоро высказать смысл и содержание мертвых душ. И в 1947 же году он пишет, здесь действовал также страх за жизнь свою и за возможность окончить начатый труд. Пословица недаром говорит, вот эта знаменитая цитата Гоголя, «тех же щей да пожиже влей». Пожиже — это те самые выбранные места, которые теперь, в общем, уже мыслятся ими как тоже некий, не то чтобы провал, но он видел в этом некое несвершившееся объяснение того, что он хотел передать во втором томе «Мёртвых душ». Далее следует поездка все-таки в Иерусалим. Тут меняется последовательность. Если в начале, как мы уже с вами вспоминали, он считал, что паломничество ко гробу Господню возможно только после завершения второго тома, то теперь он отправляется ко гробу Господню и считает, что это будет, ну, своего рода прелюдия для завершения. Дальше он, наконец, возвращается в Россию. И вот где-то с 49-го года начинаются чтения. Чтения глав второго тома «Друзьям». По этим чтениям иногда мы можем восстановить, во-первых, содержание тех глав, которые были утрачены, даже не глав, а частей. Ну и главное, становится понятно, что все-таки текст некий есть, поскольку вспоминали о чтениях Александра Осиповна Смирнова, вспоминал Арнольди, брат Смирновый, вспоминал Иван Сергеевич Аксаков, ну и целый ряд других еще современников, друзей Гоголя, впоследствии мемуаристов. В общем, где-то с 49-го года можно сказать, что идет наконец работа над завершением второго тома, но опять все достаточно расплывчато, потому что по одним свидетельствам Гоголь уже завершает, по другим свидетельствам он говорит, что все это никуда не годится, что нужно переписать, а может быть и сжечь. То есть на самом деле то, что произошло уже в феврале 52-го года, я имею в виду сожжение, это в каком-то смысле исподволь готовилось. Ну и, конечно, тут большую роль сыграло общение с отцом Матфеем Константиновским, с которым Гоголь был уже знаком достаточно давно на тот момент, когда он будто бы завершает, наконец, второй том. Он хочет показать ему, своему духовному отцу. Но Матвей Константиновский на просьбу Гоголя прочитать рукопись отвечает поначалу отказом, говорит, что он не ценитель художественных произведений. Он называет их, на самом деле, не художественными, а светскими. Но Гоголь настоятельно просил, и все-таки Константиновский прочитал. Дело было так. Гоголь показал мне эту речь отца Матвея, несколько разрозненных тетрадей с надписями. Возвращая тетради, я воспротивился опубликованию некоторых из них. В одной был описан священник. На самом деле, что не устроило, в частности, отца Матвея, помимо всего прочего, это вот как раз фигура священника, в которой он узнал самого себя, но, как ему показалось, это был не совсем православный священник, а с какими-то католическими чертами, и к тому же, как он считал, что немножко, не то чтобы пародийно, но, в общем, не совсем верно был передан его собственный характер, его собственный абрис. И дальше отец Матвей говорит, я воспротивился опубликованию этих тетрадей, даже просил уничтожить. Ну и, в общем, можно представить себе, какой это был удар для Гоголя. А потом вот еще один эпизод, тоже очень важный для понимания истории вот этого сожжения. 10 февраля, то есть 5 дней спустя, он просит графа Толстого, у которого он тогда проживал на Никитском бульваре в его особняке, который, собственно, сейчас и есть дом Гоголя, музей Гоголя. И он просит Толстого передать свои рукописи на этот раз митрополиту Московскому и Коломенскому Филарету, Филарету Дроздову. Дескать, я скоро умру, свези, пожалуйста, эту тетрадь к митрополиту Филарету и попроси его прочитать. И по словам Толстого, там было 11 глав в той рукописи, которую он передавал. Но Толстой хотел как-то отвлечь якобы Гоголя от дурных мыслей, сказал, что никакой смерти ему не будет, не предвидится, ты так здоров, может быть, завтра или послезавтра сам свезешь к Филарету. Кстати, уже после смерти родственница Сергея Тимофеевича Аксакова Карташевская писала: «Последнее наше сокровище отнял у нас Толстой своим ханжеством. Зачем лишил он нас еще одной части мертвых душ?» Значит, 5 февраля это встреча и разговор с Матвеем Константиновским. 10 февраля 1952 года попытка передать рукопись Филарету Дроздову, а в ночь с 11 на 12 февраля рукопись поэмы Гоголь сжигает. И об этом у нас есть свидетельство его мальчика, который был у него в услужении, что, дескать, ночью во вторник Гоголь долго молился, потом позвал, спросил, тепло ли в другой половине его покоев, распорядился разжечь камин, распорядился принести портфель, и когда портфель был принесен, мальчик, в общем-то, понял, что произойдет, он упал на колени: «Барин, что вы, перестаньте, не твое дело», — отвечал Гоголь, молясь. Мальчик начал плакать, а огонь погасал, и тогда Гоголь просто разложил рукописи так, чтобы огонь мог легко схватить их, и зажег опять камин, сел на стуле перед огнем и ждал, пока все не истлеет. И когда все уже произошло, тогда он перекрестился, воротился в свою комнату, поцеловал мальчика, лег на диван и заплакал. Конечно, тут же узнают об этом друзья Гоголя, задаются вопросом, что произошло, и вот уже появляется масса всяких версий. По одной версии, что это была ошибка, и это со слов якобы самого Гоголя, что он хотел сжечь какие-то ненужные ему рукописи, а вместо этого сжег второй том «Мертвых душ». Была версия матушки Марии Ивановны Гоголь, которая считала, что сожжение это было способом заговорить судьбу. Вот точно так же, как Гоголь сжег в 1945 году уже почти готовый второй том, думая, что он уже умирает, и после этого выздоровел, и после этого у него хватило сил снова приняться за продолжение поэмы, что так же будет и сейчас. Была вообще версия, собственно, она и сейчас существует, что, может быть, и вообще сожжения не было. Короче говоря, это вот ситуация, которая действительно достаточно таинственна, но дальше еще хуже. Мы помним, что 21 февраля Гоголь умирает. От чего он умирает, в общем, так и остается неизвестным, непонятным. Были ли на то чисто физиологические причины или причины психологического свойства? Наверное, это так и останется загадкой для всех последующих поколений. Проходит чуть более 10 дней после сожжения, Гоголь умирает. И опять все задаются вопросом, что с рукописью? Может быть, что-то все-таки осталось? После смерти комната, где он жил, в особняке Толстого, опечатывается. Опечатывается в присутствии представителей московской городской полиции, квартального надзирателя некоего Протопопова и нескольких друзей Гоголя. Существует протокол. Это протокол вполне доступен, его можно прочитать. Из этого протокола следует, что кроме незначительного насильного белья и разных книг, в комнате ничего не обнаружено. Проходит несколько месяцев, после которых печать должны были снять. И опять производят распечатывание бумаг друзья Гоголя, Капнист, граф Толстой, присутствует Степан Шевырев и тот же самый квартальный надзиратель Протопопов. И опять в протоколе стоит, что по распечатыванию шкафа и шифоньерки было найдено только имущество Гоголя, заключающееся в насильном платье, нескольких печатных книг. Короче говоря, никаких рукописей обнаружено не было. Но проходит всего несколько дней, 2 мая 1952 года. И вот уже Шевырев, который присутствовал при снятии печати с комнаты Гоголя, пишет Погодину и сообщает о нечаянной находке бумаг. Бумаги открыли, нашлось объяснение на литургию. Это вот текст, который мы сейчас знаем как «Размышления о божественной литургии». И 4 главы черновых 2 тома «Мертвых душ». Несколько писем есть, в которых сообщается об этой находке. Проблема в том, что в этих письмах тоже не все детали сходятся. Кто-то говорит о том, что нашлись 4 главы, кто-то говорит о том, что нашлись 3 главы, кто-то пишет 5 глав. Одни пишут о том, что рукопись была найдена завалившейся в шкафу, другие пишут, что в портфеле Гоголя. Вопрос о том, каким образом она не была обнаружена при вскрытии комнаты. Одни считают, что все-таки Толстой уже сразу после смерти Гоголя припрятал какие-то особо ценные бумаги. Но это, опять-таки, совершенно недоказуемо. Короче говоря, что мы имеем? Мы имеем, все-таки там было не 3, не 4 главы, а 5 глав. Действительно, 5 глав, которые были найдены. Явно, что если сравнить содержание этих глав с теми пересказами содержания с современниками, слышавшими чтение Гоголя, то это, конечно, более ранняя редакция. Вообще очень любопытно посмотреть на внешний вид самой рукописи, потому что если всмотреться, то видно, что есть нижний слой, который довольно чистый. То есть, видимо, Гоголь переписывал с какой-то предшествующей редакции или с какого-то предшествующего текста, а потом он стал очень серьезно править. Фактически, вот эта вторая правка, которая идет поверх нижнего слоя, образует вторую редакцию, отдельную редакцию второго тома «Мертвых душ». И вот это тоже одна из проблем, которая до сих пор вводит многих в заблуждение. Потому что если вы откроете любое издание Гоголя, в том числе и академическое издание, то вы увидите, что публикуются две редакции второго тома. Мы обычно говорим о нижнем слое, то есть это вот о том слое, который был, ну, почти беловым, и о верхнем, то есть о том тексте, который получился в результате правки Гоголя. Но проблема вот в чем. Гоголь правил, я не могу сказать, что небрежно, но, во всяком случае, запутанно. Довольно много всяких вставок на полях, и ставки эти далеко не всегда отнесены к какому-то определенному месту. Вообще, из воспоминаний, из свидетельств современников, которым Гоголь читал, максимальное количество глав он прочитал, по-моему, Шевырёву, ну, неважно, 7. Где-то проходит число 11, но 11 глав в первом томе. Идея была, что он собирался и второй том также симметрично построить, 11 глав. Мы имеем 5 глав, и первые 4 главы — это действительно первые главы. Сложнее обстоит с 5 главой, потому что она, во-первых, написана явно на другой бумаге. То есть ощущение, что это не из той же как бы пачки, не из той же редакции. Она написана немножко другим почерком. То есть это, конечно же, почерк Гоголя, но он писал по-разному. И до сих пор идут споры о том, что из себя представляет 5 глава. Ну, условно говоря, даже неправильно вообще-то называть ее пятой, ее по-разному называют. То заключительной главой, то просто ставят, вот, в отличие от первых 4 глав, где все-таки есть цифра 1, 2, 3, 4, к 5 главе просто знак вопроса. Одни вообще считают, что это, возможно, начало 3-го тома. Другие считают, что это какой-то уже более-менее финал, потому что 5 глава заканчивается на том, что собирает народ генерал-губернатор, который пытается как-то призвать к порядку, пытается провести не просто реформы, но и призвать народ к духовному очищению, духовному преображению. И это, конечно, не есть часть, которая следует вот за известными нам 4 главами, а это фрагмент, относящийся либо к финалу, действительно, либо к началу какой-то другой части. Когда вот эти все рукописи были найдены, то было решено поручить расшифровку Шевырёву, который лучше всего знал почерк Гоголя. И Шевырёв поначалу расшифровал верхний слой. И когда в 1955 году впервые был издан второй том, то читатели смогли познакомиться со вторым томом именно вот по последней, ну, можно сказать, авторской воле. Но поскольку, как я только что сказала, правка была достаточно сложной, запутанной, то, конечно, можно было в достаточной степени произвольно решать ту или иную текстологическую проблему, то есть относить, скажем, какую-то правку все-таки к нижнему слою и к верхнему слою. Проблема в том, что как только кто-то начинает проверять по рукописи, то возникает, конечно, незначительное, но тем не менее разночтение. И вот это то, что приводит к неким таким, не то чтобы мистификациям, но часто встречается, что вот найден, наконец, неизвестный текст второго тома в списке. Точнее, найден список, который восходит к некоему неизвестному нам источнику. На самом деле это неправда, потому что мы, когда готовили второй том «Мёртвых душ» в новом академическом собрании сочинений, то мы проверяли, просмотрели все списки, которые на данный момент доступны, их где-то насчитали более 60. Текстологическая работа началась практически сразу после смерти Гоголя, как только нашлись вот эти 5 глав. Было решено отдать Шевырёву, который уже знал хорошо почерк Гоголя. И вот он, начиная с 1952-го, практически 3 года он занимается распознанием, расшифровкой. А потом уже, после того, как в 1955 году выходит издание второго тома, это вот рукопись по верхнему слою, после этого сразу же начинается подготовка нового издания. И в этом участвует уже не только сам Шевырёв, но и племянник Гоголя Трушковский. Насколько много он сделал, то трудно сказать. Потом присоединился и Пантелеймон Кулиш, которого считают первым биографом Гоголя. И они расшифровывают нижний слой. Но получается, что очень по-разному расшифровывается. Почему я и говорила, что абсолютного тождества между вот этими расшифровками нет. Потому что нужно понимать, что была какая-то правка в нижнем слое, была какая-то правка в верхнем слое. Понятно, что каждый решает этот вопрос по-своему. Шевырёв, на самом деле, когда расшифровывал, он всё-таки не был абсолютно таким педантом, и какие-то части, которые интереснее ему казались в нижнем слое, ну вот в частности эпизод про чёрненькие и беленькие, который, в общем, всегда цитируется, вспоминается, когда мы говорим о втором томе «Мёртвых душ». Хотя он в нижнем слое, он всё равно отнёс к верхнему слою. В списке. Это вот расшифровка Шевырёва, с которой делались разные списки. Списки ходили по рукам. То есть они заказывались, они читались, потом со списков делались новые списки и так далее. Но самое интересное, что и когда уже книга вышла, когда второй том вышел, все равно продолжали делать списки. Последние мы где-то находим, относящиеся уже почти к концу века. Буквально лет 10 назад, я помню, была последняя сенсация, что, дескать, один из коллекционеров обнаружил у себя список, и он якобы действительно восходит к какому-то другому источнику. Этот коллекционер даже прислал несколько страниц. Но когда мы проверили, то выяснилось, что все равно все восходит именно к 5 найденным главам. Теперь вообще вот что из себя представлял тот самый второй том, который сохранился в 5 уцелевших от сожжения главах, которые мы сейчас читаем, которые мы знаем. Давайте вспомним, на чем заканчивается первый том «Мёртвых душ». Чичиков уезжает из города, то есть, в общем, он уже разоблачен, ему ничего не остается, как покинуть город, он уезжает. По пути ему встречается похоронная процессия, это хоронят прокурора. Появляется вот эта знаменитая фраза Гоголя: «Русь, Русь, вижу тебя из моего чудного, прекрасного далека». Потом идет размышление о том, что, дескать, сомнительно, что такой герой, как Чичиков, может понравиться читателю. Начинается история Чичикова с его детства, его отрочество, ну и вообще как бы объясняется, как он дошел до такой жизни. Скромно происхождение нашего героя, жизнь при начале взглянула на него как-то кисло-неприятно, ну и заканчивается все это, тем не менее, опять возвращается к отъезду Чичикова из города, и бричка Чичикова, которая выезжает из города, неожиданно превращается в ту самую знаменитую птицу-тройку. Какой же русский не любит быстрой езды? Эх, тройка, птица, тройка. Кто тебя выдумал? Ну и по тем проговорам о продолжении второго тома, который Гоголь делал на протяжении, можно сказать, десятилетия, можно было бы предположить, что второй том принципиально отличается от первого. Потому что если первый том, с одной стороны, задуман как роман большой дороги, немножко по образцу Дон Кихота сервантесовского, вместе с тем он, конечно, вписывается и в жанровую традицию плутовского романа. Чичиков такой плут, который пытается всех обмануть, но который абсолютно зависим, как в любом плутовском романе, от сложившейся ситуации. Вообще, чем отличается плутовской роман, скажем, от воспитательного романа? Что там не идет какого-то такого взросления, возмужания героя. Герой меняется несущностно, в зависимости от того, в какую ситуацию он попадает. Что, собственно, и происходит с Чичиковым. Вообще, долгое время, по сути, и до сих пор бытовала версия, что Гоголь задумывал свою поэму, или, как он поначалу называл, свой роман по модели «Божественной комедии». Должна была быть первая часть «Ад», вторая часть «Чистилище» и третья часть — это «Рай». И тогда понятно, что идея-то была даже не в двух томах написать поэму, а в трех томах. Но если мы присмотримся к содержанию глав, то мы увидим, что никакого чистилища не получается. По сути дела, модель воспроизводится Гоголем и во втором томе. Вот эта модель большой дороги, Чичикова объезжает помещиков, и знакомство с разными помещиками дает ему возможность увидеть Русь с разных сторон. Появляется целый ряд, конечно, новых помещиков. Я на всякий случай напомню, до второго тома не все читатели доходят. Сначала Чичикова оказывается в гостях у такого Андрея Тентетникова, молодого барина, который тратит свое время бездумно, поздно просыпается. Потом дается его история. Оказывается, это человек, который когда-то мечтал и провести реформы, направленные на улучшение жизни крестьян. Но потом в какой-то момент опустил руки и перестал, в общем, что-либо делать, иными словами, погряз в бесконечности будней. Вообще говоря, любой читатель, который будет читать второй том, увидит, что Тентетников — это своего рода такое преддверие, как бы предсказание другого литературного героя, которого мы все очень хорошо знаем, Обломова. Даже есть такая версия, что не будь Обломова, то Тентетников стал бы одним из таких лидирующих героев в русской литературе, один из галереи лишних людей, но в котором было много заложено, которому было много дано, но очень мало что реализовано. Появляется генерал Бетрищев из поколения генералов 12-го года, который соединяет в себе множество и достоинств, и недостатков. Появляется Петр Петух. Чичиков первый раз его застает совершенно голым во время охоты на осетра. Это такой барин старого покроя, о котором Иннокентий Анинский писал, что это типическая телесность, которая загромоздила мир Гоголя и которая стала неким противоядием против жеманства пушкинской эпохи. Появляется полковник Кашкарёв, поклонник новейшей философии и журналистики. Это, кстати сказать, наиболее современный, наверное, для нашего понимания персонаж. Все его демарши, все его реформы очень хорошо ложатся на нашу современную действительность. Ну вот в частности, он, например, считает, что каким образом Россия может достичь европейского просвещения, очень просто одеть всех до одного в России, как ходят в Германии. Ничего больше, как только это. Я вам ручаюсь, все пойдет как по маслу. Золотой век настанет в России. Причем у Чичикова как раз в этом смысле появляется гораздо более адекватная реакция. Он смотрит на него пристально и думает, что ж, с этим, кажется, чиниться нечего. И просит составить бумагу, потому что у Кашкарёва он тоже собирается покупать мертвые души. И вот дальше идет совершенно замечательный текст, который я очень люблю. Что отвечает ему Кашкарёв? В таком случае изложите ее письменно. Она, то есть бумага, пойдет в комиссию всяких прошений. Комиссия всяких прошений, пометивши, припроводит ее ко мне. От меня поступит она в комитет сельских дел. Там сделают всякие справки и выправки по этому делу. Главноуправляющий вместе с конторой в самом скорейшем времени положит свою революцию, и дело будет сделано. Чичикова торопил. Действительно, очень современная ситуация, от которой мы все очень страдаем, которую Гоголь описал с большим чувством юмора и вместе с ним с большим пониманием. Появляется тот, кого называют идеальным хозяином, почти идеальным героем, хотя все не так просто, это Костанжогло, который, в отличие от западника Кашкарёва, хотя вот тоже поразительно, Костанжогло вообще-то это грек, но он воплощает собой идею возможности воскрешения патриархального хозяйствования. И он действительно совершенно замечательный хозяин. Хотя считается, что Гоголь при обрисовке Костанжогло опирался не столько на какие-то реалии современной ему жизни, сколько он начитался статей о возможности социальных реформ, реформирования русской жизни. И, с другой стороны, вообще говоря, мы знаем, что был и возможный прототип Костанжогло. Это был такой промышленник Бинардаки, которого московские славянофилы, кстати, воспринимали как образец абсолютно национального предпринимательства. Ну, в общем, короче говоря, появляется еще энное количество персонажей. В чем проблема второго тома, если мы будем исходить из того, что будто бы Гоголь задумал продолжение «Мертвых душ» вот по образцу дантовской божественной комедии? Второй том никак не тянет на чистилище, потому что сказать, что там появляются гораздо более какие-то не то чтобы идеальные, но хотя бы положительные персонажи, да в общем нет, скорее нет. Даже те персонажи, которых мы считаем положительными, это вот как раз Костанжогло, ну и, возможно, еще откупщик Муразов, который, в общем, произносит такие очень правильные речи и готов помочь и Чичикову, ну и вообще как-то воплощает собой идеал российского предпринимательства, но и он имеет тоже много изъянов. Но главное, что сам Чичиков не только не эволюционирует как бы в такую хорошую сторону. Нет, если в первом томе, в общем, при всем его плутовстве, по большому счету, ничего плохого он не делает, но он просто использует российское законодательство, которое само имеет свои изъяны. А во втором томе уже появляется новый сюжет. Чичиков пытается совершить подлог. Пытается завладеть завещанием некой тетушки, и это уже действительно преступление. Более того, когда Чичиков в конце сохранившихся глав второго тома попадает в острог, и его пытается спасти добродетельный откупщик Муразов, и, казалось бы, Чичиков готов раскаяться, задумывается о возможности новой жизни, но появляется юрисконсульт с некими такими дьявольскими коннотациями, который быстро освобождает Чичикова, и ему уже оказывается совершенно неважно, и не нужно начинать новую жизнь и как-то перестраиваться. То есть, короче говоря, не получается чистилище. Не говоря уже о том, что вообще для русской православной традиции, как мы знаем, чистилище не свойственно. Так что здесь такой на самом деле тупик в осмыслении продолжения «Мёртвых душ». И опять перед нами ставит вопрос, что хотел, к чему вел Гоголь. И, возможно, что это был тот самый тупик, который и заставил его сжечь уже завершенный второй том. Или, возможно, что останется Гоголь еще жить, какие-то другие были бы пути и возможности. Конечно, немножко жалко. Мне самой очень жалко, что мы отказываемся вот от этой версии божественной комедии, к которой мы все привыкли, потому что это очень такая эффектная параллель. И она могла бы много объяснить, но если посмотреть все-таки внимательно, если быть честным по отношению к тексту, то мы увидим, что никаких документов, свидетельств у нас нет. И впервые об этом заговорил Вяземский, и то заговорил в отрицательной модальности, что, дескать, вряд ли бы удалось Гоголю, подобно Данте, вывести своих героев на светлый путь, достичь преображения и так далее. Хотя о преображении как раз Гоголь довольно много говорил, но тут, возможно, что оказались важнее какие-то другие жанровые модели, в частности, модель видений средневековых и так далее. И вот в конце я еще несколько слов скажу о том, какая жизнь была у продолжения «Мертвых душ» впоследствии, после смерти Гоголя, потому что мы хорошо знаем, что любое произведение, стоит ему быть незаконченным, провоцирует на желание дописать, что, собственно, и произошло. Но с «Мертвыми душами» это происходило как-то уж очень часто и очень интенсивно. Первая такая мистификация произошла еще в 1954 году. То есть только-только Гоголь умирает, в Англии выходит книга под названием «Home Life in Russia» by a Russian Noble. «Домашняя жизнь в России», написанная русским дворянином. Достаточно быстро поняли, что это вольный перевод «Мертвых душ». Перевод, на который был выдан за некий текст, написанный неизвестным русским дворянином. А почему он был написан на английском языке и почему он был издан в Англии? Дескать, этот дворянин боялся, что за свои писания он попадет в Сибирь. Поэтому это было напечатано на английском языке. Потом, 3 года спустя, в 1957 году, появляется, пожалуй, первая серьезная мистификация. Хотя это уже даже была не мистификация, потому что, вот в отличие от английского текста, она никого не обманывала. Называлась книга «Мертвые души. Окончание поэмы Гоголя «Похождения Чичикова». И была она издана украинским литератором Ващенко Захарченко, который использовал известный прием. Прием этот вошел в моду еще со времен Вальтера Скотта и Лоуренса Стерна. Прием предисловия. Предисловие книги, в которой автор рассказывал о том, что Чичиков, с которым он был непосредственно знаком, который был его другом, и что Чичиков возложил на него миссию завершения романа и пообещал даже содействовать своими рассказами. Это было перед смертью. И это такая тоже была трансформация гоголевского текста, при том, что появлялись новые персонажи, новые имена, но по гоголевской модели. Но смысл немножко был другой. Что приписал Ващенко Захарченко новому Чичикову? Чичиков реализовал все свои планы, которые у него были. Во-первых, он нашел, наконец, дочь губернатора, Машеньку, на которой он женился, счастливо, и он обзавелся семейством. Мы помним, что и в первом томе, и во втором сохранившихся главах мысль о том, что человек должен реализовать себя как отец семьи, он должен иметь детей, во многом руководила действиями Чичикова. Ну и он, кроме того, как предприниматель, сумел обзавестись и хорошим капиталом. То есть, казалось бы, все замечательно. Но проходит некоторое время, Машенька из прелестной Машеньки становится такой дебелой Марией Платоновной, рожает ему 12 детишек, имена он уже не может запомнить, все время путается. И потом уже перед смертью он понимает, что та жизнь, которую он ведет, это не его истинная жизнь, а истинная его жизнь была, когда он общался с Бетрищевым, с Ноздрёвым, с Бакевичем, с, я цитирую, «моей дорогой Настасьей Петровной, дорогой коробочкой». А истинные его дети — это те, о которых он как раз вспоминает в предсмертном бреду, те самые мертвые души, которых он потревожил в сырых могилах. Ну, на самом деле, если читать текст, он довольно беспомощен, но сам замысел достаточно интересен. Так что при низком художественном уровне как раз вот эта первая книга Ващенко-Захарченко стала примером истолкования поэмы, которая получит достаточно большое распространение уже в 20 веке. Плутовство главного героя предстает как, наверное, самая яркая черта его образа. В то время как сентиментальная мечта о семейной жизни в окружении жены и детей дискредитируется и обнажает свою банальную, ну и в каком-то смысле можно даже сказать, трагическую сторону. Потом, если мы продолжим историю подделок и продолжений, была знаменитая история, продлившаяся просто несколько десятилетий. Мистификация. Пожалуй, вот это была первая и единственная мистификация, в которую поверили. В чем она заключалась? В журнал «Русская старина» некий Б.Г. Явленский, который был тогда директором Могилевской гимназии, присылает текст под названием «Похождение Чичикова или мертвые души. Поэма Гоголя. Новые отрывки и варианты», сообщил Б.Г. Явленский. А на самом деле текст представлял собой видоизмененные первые три главы второго тома. Что, дескать, этот текст он получил от Естрижемского, которому, в свою очередь, подарил Прокопович. И самое интересное, что в то, что это действительно текст Гоголя, очень многие поверили. То есть текст был опубликован. А дальше начинается безумно длинная история, которую я вас не буду, конечно, утомлять. То сам Естрижемский пишет, что да, это действительно подлинный текст, сообщенный ему Прокоповичем. То он пишет, что нет, это текст, который он сам придумал. Но вопрос в том, почему все-таки в эту мистификацию поверили. При том, что это были те самые главы Гоголя, но сильно подредактированные. И редактура шла в направлении ухода от той тенденциозности, которая уже присутствовала во втором томе «Мертвых душ». То есть вот некая государственность. То, за что, кстати, Белинский ругал Гоголя еще когда вышли «Выбранные места» из переписки с друзьями. То есть это был такой подправленный Гоголь, а сам текст вроде бы должен был доказать, что в самые последние годы Гоголь все-таки изменился. И вот эта его религиозность, которая давала себя знать в художественных произведениях, его тяга к проповедничеству, она тоже буквально в последние годы уходит. А дальше уже мы имеем дело не с мистификациями, а именно с попытками домысливания и додумывания того, что вообще происходит с гоголевскими персонажами. Ну вот, в частности, в этом смысле интересен Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Как ни странно, хотя, может быть, это и не странно, в 80-е годы он начинает задумываться о том, что все-таки произошло в дальнейшем с гоголевскими персонажами. У него есть такая сатира, которая называется «Письма к тетеньке». Это 81-82 годы, в которой пародируется в целом российская действительность того времени. И автор, как мы сейчас говорим, нарратор, встречает Ноздрёва. Но это был уже не тот Ноздрёв, я цитирую, которого мы знавали в цветущую пору молодости, но солидный, хотя и прогоревший консерватор. И дальше от Ноздрёва персонаж узнает дальнейшую судьбу гоголевских героев, что, дескать, ряды стариков ужасно поредели, Чичиков, Плюшкин, все они уже отправились на кладбище. Остались в живых немногие. И вот интересно, кого оставляет Салтыков-Щедрин в живых. Остался в живых Собакевич, который по смерти Феодулии Ивановны воспользовался ее имением и женился на Коробочке, чтобы и ее имением воспользоваться. Супруги Маниловы сейчас живут в ужасной нищете, потому что Фемистоклюс, это их сын, промотал свое имение. Ну и так далее. Появляется Межуев, вот тот самый зять Ноздрева Межуев, который мы знаем уже по первому тому. Так вот, Межуев служит мировым судьей. Ужасно страдает, что жена его открыто живет с чичиковским Петрушкой, состоящим при Межуеве в качестве письмоводителя. На самом деле текст безумно смешной. Действительно, получается, что герои Гоголя в новой действительности меняют свое обличье, но они, в общем, очень хорошо приживаются. Тут я не могу не упомянуть еще одну пародию его. Пародию, кстати, на, казалось бы, вполне достойного человека. Это Андрей Александрович Краевский, журналист, педагог и в первую очередь известен как издатель журнала «Отечественные записки» того времени. А Салтыков-Щедрин пишет, что Краевский — это сын Коробочки. В 1941 году, когда заблудившийся Чичиков ночевал у Коробочки, последняя в ту же ночь понесла, это я цитирую, а через 9 месяцев родила сына, которого назвали Андреем, и который впоследствии соединил лукавство Чичикова с экономической бестолковостью Коробочки. Были еще и совершенно неожиданные гипотетические финалы истории самого Чичикова. Ну вот, в частности, уже в начале 20 века такой был билетрист Ясинский, который в статье «Тайну Гоголя» изложил то, чем должен завершить свой жизненный путь Чичиков. Уже Чичиков выступает как реформатор, он предлагает устроить русскую землю так, чтобы было всем хорошо и, главное, правительству выгодно. И он так прославился, что его собрался посетить в имении сам митрополит. Чичиков разволновался и, не доверяя поварам-кухаркам, в течение 2 дней постоянно бегал на кухню, ожидая митрополита, и перепробовал до объедения разных солений и сластей. А когда митрополит приехал, то Чичиков уже отдал Богу душу. И после этого митрополит произносит над его могилой необычайную речь, которая попала во все хрестоматии, и называет Павла Ивановича русским святителем. Была еще такая пьеса, которую я нашла в отделе рукописей редких книг Театральной библиотеки в Петербурге. Рукопись Сигизмунда Волка или Вовка. Был такой историк. Я не знаю, была ли эта пьеса поставлена. Пьеса называлась тоже «Мертвые души» или «Похождения Чичикова». Но действие ее было отнесено к периоду НЭПа. А роль мертвых душ выполняли заборные книжки, которые скупал Чичиков, представившийся завхозом бытовой коммуны «Вперед, заря, навстречу». Но сейчас, наверное, уже мало кто помнит, что такое заборные книжки, которые как раз получили хождение в эпоху НЭПа. Это такая была система распределения товаров, когда эти книжки вносились отделами снабжения, те продукты, которые выдавались, такой вот закрытый распределитель. И вот как раз эти карточки и скупает завхоз бытовой коммуны Павел Иванович Чичиков. А вот его способность к мимикрии, чичиковская мимикрия, передана была в пьесе Плюшкину, который представал как мастер из Парижа, принимающий заказы на уничтожение крыс, вшей, блох и тараканов, беспартийный труженик и управдом. Но заканчивалась пьеса, конечно, в духе времени, потому что все-таки всех этих гоголевских персонажей разоблачали на комсомольском собрании, говорили, что им не место в новой советской действительности. И, ну, в общем, можно было предположить, чем все это заканчивалось. Имеет смысл почитать для понимания того, как вообще развивалась вот эта тема мертвых душ, знаменитый фельетон Михаила Афанасьевича Булгакова «Похождение Чичикова». Гоголевские персонажи, такой бесконечной вереницы, как он пишет, покидают царство теней, а над входом в это царство мерцает лампада и надпись «Мертвые души». И ватагой вот эти мертвые души движутся на Советскую Русь, что, в общем, по тем временам было достаточно рискованно. Давайте вспомним, что Ильф и Петров в своей эпопее о великом комбинаторе и в «12 стульях», и в «Золотом теленке» использовали, на самом деле, как раз гоголевский сюжет. История талантливого авантюриста, который отправляется путешествовать с какими-то своими собственными целями, и это путешествие становится возможностью показать всю страну. Я очень люблю роман Михаила Елизарова «Пастернак», пишется латиницей «Пастернак». Так вот, там появляется такая тема или эпизод. Таинственный отец Григорий, который осуждает любую художественную литературу, которая корёжит ортодоксальное православие. Не знаю, пас это в сторону отца Матфея Константиновского или нет. Но, во всяком случае, он как раз говорит о том, что единственное произведение, которое он читает, это второй том «Мёртвых душ». И на вопрос студента-филолога, что нашелся настоящий второй том «Мёртвых душ», потому что отец Григорий говорит о том, что это не известная всем уцелевшая часть, а именно полный вариант «Погибший в огне». Так вот, на вопрос студента-филолога, что это все-таки за гоголевский манускрипт или подделка, священник уточняет, что он имеет в виду именно книжный пепел и великий подвиг писателя, отказавшегося от творчества, чтобы не грешить против истины. И вот эта идея того, что настоящее продолжение поэмы — это и есть вот тот книжный пепел, это и есть то, что было сожжено, и то, что нам оказывается недоступно, но то, что нас провоцирует на постоянные размышления, раздумья и так далее, это тема, которая проходит через целый ряд произведений. Можно вспомнить еще о романе Анны Зеггерс, переведенном, кстати, на русский язык. Роман называется «Встреча в пути». Это 1972 год. Там присутствует такой вымышленный диалог между Гофманом, Кафкой и Гоголем. Все трое обсуждают возможность продолжения «Мёртвых душ», и немецкие писатели убеждают Гоголя, что для искусства даже и лучше, если он сожжет, цитирую, «прицепленный нравоучительный конец». А то, что ныне выдается за незавершенный фрагмент, остается великим завершением. Ну и, наверное, последнее, о чем я еще хотела упомянуть, это роман, получивший, насколько я знаю, немало литературных премий, роман Владимира Шарова 2013 года «Возвращение в Египет. Роман в письмах». Если попытаться в двух словах сформулировать основной пафос этого романа, это попытка показать трагическую историю XX века России как результат недоговоренного, невысказанного откровения поэмы «Мёртвые души». То есть тем самым «Мёртвым душам» приписывается очень высокий статус. И как единственный возможный акт искупления предлагается героям романа, а герои — это потомки Гоголя по боковой линии. Там есть такой Николай II Гоголь, то есть внучатый праправнук, который сам проходит через все казни египетские, но который обдумывает синопсис возможного продолжения «Мёртвых душ». Что там еще очень интересно, что таким подводным течением идеи нашего философа Федорова, который призывал человечество самостоятельно искупить замысел Творца, построить рай на земле и для этого, не дожидаясь страшного суда, воскресить всех предков, вплоть до Адама. И вот тогда получается, что Павел Иванович Чичиков в каком-то смысле и собирался воплотить вот этот замысел Николая Федорова. Ну вот на этом мы закончим. Я думаю, что даже из того, о чем мы говорили, совершенно понятно, что, конечно, удивительное совершенно произведение, произведение, которое заставляет и думать, и додумывать, и что-то дописывать, и, видимо, конца этому не будет. По крайней мере, будем на это надеяться. Следующая лекция о том, почему «Вечера на хуторе близ Диканьки» — это барокко.